«Сама-то я терпеть не могу темноты и духоты», — заметила Хильда Козлиха. «Но клиенты ожидают увидеть именно это. Ну, знаешь, как бывает». «Знаю», — мудро кивнула Эск. «Головология». Хильда, невысокая толстенькая женщина в огромной, украшенной фруктами шляпе, перевела взгляд с Эск на матушку и, ухмыльнувшись, согласилась. «Так оно и есть. Чаю хотите?» Они сидели на тюках неведомых трав в укромном уголке, образованном прилавком, который был втиснут между расходящимися стенами двух домов, и пили что-то душистое и зеленое из удивительно хрупких, изящных чашечек. В отличие от матушки, которая одевалась как очень почтенная ворона, Хильда Козлиха сплошь состояла из кружев, шалей, ярких красок, серег и стольких браслетов, что простое движение ее руки звучало так, как если бы весь ударный состав оркестра дружно рухнул с обрыва. Но Эск заметила и сходство между двумя ведьмами. Его было сложно описать. В общем, этих женщин никак нельзя было представить приседающими в реверансе. «Ну?» – сказала матушка. «Как жизнь?» Хильда пожала плечами, отчего барабанщики вновь сорвались в пропасть, как раз в тот момент, когда им почти удалось выбраться наружу. «Как торопливый любовник! Приходит и уходит!» Она осеклась, заметив многозначительный взгляд, брошенный матушкой в сторону Эск, и торопливо поправилась. «Неплохо, неплохо. Знаешь, городской совет уже пару раз пытался выставить меня за пределы подвластной ему территории. Но у всех заседателей есть жены. Поэтому каждый раз как-то так получалось, что я все равно оставалась здесь. Мне говорят, что я нежелательный элемент. Но я отвечаю, что в этом городе многие семьи были бы куда больше и беднее, если бы не мятная профилактическая настойка госпожи Козлихи. Я-то знаю, кто приходит ко мне в лавку. Помню, кто покупает прилепиховые капли и мазь Буспок. Жизнь не так уж и плоха. А как идут дела в вашей деревушке с забавным названием?» «То есть в дурном саду», — услужливо подсказала Эск, и, взяв с прилавка маленький глиняный горшочек, понюхала его содержимое. «Нормально», — призналась матушка. «Природные вспомогательные средства всегда пользуются спросом». Эск снова понюхала порошок, который, похоже, был приготовлен из мяты на основе чего-то, что она никак не могла определить, и аккуратно закрыла крышку. Пока ведьмы обменивались сплетнями, шифруя их особым женским кодом, основанным на многозначительных взглядах и непроизнесенных прилагательных, Эск отправилась исследовать экзотические зелья, выставленные на всеобщее обозрение. Вернее, наоборот, не выставленные на всеобщее обозрение. Почему-то все зелья прятались глубоко на полках, как будто Хильда не очень-то рвалась их продавать. «Не узнаю ни одной из снадобий», — заметила Эск большей частью для себя. «Что они дают людям?» «Свободу!» — откликнулась Хильда, которая отличалась хорошим слухом, и, повернувшись обратно к матушке, спросила. «Чему ты ее научила?» «Не этому», — ответила матушка. «У нее есть сила, но я не знаю точно, какая. Возможно, это сила волшебников». Хильда медленно обернулась и оглядела Эск сверху донизу. «А-а-а! Это объясняет, откуда у нее посох. А я все гадаю, о чем это толкуют пчелы. Ну-ну, дай-ка мне руку, дитя». Эск повиновалась. На пальцах Хильды было столько перстней, что девочке показалось, будто ее рука погрузилась в мешок с грецкими орехами. Хильда начала изучать ее ладонь, и матушка резко выпрямилась, всем своим видом являя неодобрение. «Вот это совершенно лишнее», — строго сказала она. «Уж между нами-то». «Но ты же сама так делаешь, матушка», — возразила Эск. «В деревне я видела, и с чайными чашками, и с картами». Матушка неловко заерзала. «Ну да, но это все по ситуации. Ты просто держишь руку клиента, а он сам предсказывает свою судьбу. Но вовсе не обязательно этому верить. Все мы окажемся в очень неприятном положении, если станем верить во что попало». «Силы, которые имеют место быть, обладают многими странными свойствами. Загадочные, неисповедимы пути, которыми они проявляют свою волю в том круге света, что мы называем физическим миром», — торжественно изрекла Хильта, подмигивая Эск. «Ну, знаешь», — возмутилась матушка. «Нет, серьезно», — сказала Хильта. «Это правда». «Хм, я вижу, ты отправляешься в долгое путешествие», — продолжала Хильта. «А я встречу смуглого, высокого незнакомца?» — спросила Эск, осматривая свою ладошку. «Матушка всегда говорит это женщинам, а еще она говорит «нет», — ответила Хильта, тогда как матушка фыркнула. «Но это будет очень странное путешествие. Ты проделаешь долгий путь и в то же время не сдвинешься с места. И направление тоже будет странным. Это будет исследование». «Ты читаешь по моей руке?» «Ну, по большей части это лишь предположение», — отозвалась Хильта, откидываясь назад и протягивая руку к чайнику. Ведущий барабанщик, поднявшийся до середины склона, свалился на головы карабкающимся снизу литаврам. Она внимательно посмотрела на Эск и добавила. «Женщина-волшебник, а?» «Матушка везет меня в незримый университет», — сообщила Эск. Хильта приподняла брови. «А ты знаешь, где это?» Матушка нахмурилась. «Не совсем», — призналась она. «Я надеялась, что ты сможешь дать мне более подробные указания. Ты ведь лучше меня знакома с кирпичными стенами и прочими атрибутами цивилизации». «Я слышала, у него много дверей, но те, что ведут в этот мир, находятся в Ангморпорке», — сказала Хильта. Матушке это ни о чем не говорило. «На круглом море», — добавила Хильта. На матушкином лице по-прежнему читался вежливый вопрос. 500 миль отсюда!» «О-о!» Матушка встала и стряхнула с платья воображаемую пылинку. «Тогда нам лучше идти!» Хильта рассмеялась. Эск понравился ее смех. Матушка никогда не смеялась. Она просто вздергивала уголки губ. Но Хильта смеялась, как человек, который долго и упорно размышлял о жизни и понял, наконец, в чем соль шутки. «В любом случае, вам следует подождать до завтра», — посоветовала она. «У меня дома есть свободная комната. Вы можете переночевать там, а завтра с рассветом отправитесь в путь». «Нам не хотелось бы злоупотреблять твоей добротой», — возразила матушка. «Чушь! Так что побродите немножко, а я пока уложу товар»,